Аракчеев даже между гатчинцами выделялся жестокостью к солдатам, а о гатчинцах не может быть двух мнений. Вигель говорит: «Это были по большей части люди грубые, совсем необразованные, сор нашей армии. Между сими подлыми людьми были и чрезвычайно злые. Из гатчинских болот своих они смотрели с завистью на счастливцев, кои смело и гордо шли по дороге почестей. Когда, наконец, счастье им также улыбнулось, они закипели местью». Еще резче о них выразился Ростопчин: «Цесаревич окружен был людьми, из которых наиболее честный заслуживал быть колесованным без суда. Нужно было обладать редко встречающейся злобностью, чтобы выделиться между такими людьми. Но Аракчеев, злодей по своей натуре, настолько отличался жестокостью, что летом 1796 года получил поручение приехать сюда на некоторое время вывести сей дух из батальонов Недоброва и Федорова. Общеизвестно, каким жестокосердием нужно обладать, чтобы выводить дух. Нет ничего труднее, как вывести сей дух, и даже гатчинцы были по сравнению с Аракчеевым так благодушны, что в их командах заводился дух, для изгнания которого цесаревич находил наиболее подходящим Аракчеева. Когда император Павел Петрович поручил Аракчееву исправление гвардии, он нещадно колотил солдат тростью, вырывал у солдат усы. Вигель утверждает, что Аракчеев укусил у одного гренадера нос и вообще с нижними чинами обращался как бешеный бульдог. Нет основания не доверять масону, категорически утверждавшему: его бешеные выходки и удары палки стоили жизни ни одному несчастному солдату, даже на глазах самого Павла. Жестокость Аракчеева по отношению к нижним чинам даже в то ужасное время считалась излишней, вызывала негодование, и государь охладел к Аракчееву. Ростопчин, как прежний однополчанин, принял участие в судьбе несчастных преображенцев. Потом, потому ли, что Аракчеев понял, что не в меру истязать солдат может не понравиться государю, или потому, что эту тяжелую обязанность ревностно исполняли преданные ему командиры, он был сдержаннее. Пользуясь своим высоким положением, он лишь распоряжался или руководил истязанием солдат. Так он рекомендовал государю известного Шварца в командиры Семеновского полка, чтобы подтянуть полк. Шварц, по-видимому, человек недалекий, добросовестно следовал указаниям Аракчеева. Плачевная история полка и самого Шварца общеизвестна. Матвей Иванович Муравьев-Апостол, бывший семеновец, утверждает, что Шварц был назначен командиром Семеновского полка именно по желанию Аракчеева.